светила преступного мира, сбывает краденые бриллианты. «Минуточку!» — он говорит. И он быстро озирается. Потом, скорчась перед сейфом, так будто заслоняет, защищает содержимое собственным телом, выудит контрабанду, плюхнет в простой темный мешок без всякой надписи на нем касательно книг Пемброка. А из открытого сейфа меж тем пахнет Парижем, синими галуаз, красным вином, автомобильными выхлопами, и этот спутанный аромат взмоет под потолок, и там смешается запахом кофе. Я думал, милый Норман борется за свободу, что доказывает, что даже и до знакомства с Джерри Магуном я был в душе революционер. Еще это доказывает, что я сам от себя скрывал. Тот очевиднейший факт, что Норман не только благородно рвался к свободе, но и срывал под эту музыку убийственный куш. Да, теперь-то я понимаю, противоречивый был характер. Но в ту пору я ни в ком не признавал противоречивого характера, кроме как в себе самом. В результате всех этих впечатлений я буквально разрывался между книгами Пемброка и Риальто, будто два храма боролись за мою душу. Мудрецы и архаты с одной стороны, ангелы с другой. Порой я сдавался на призывы одного, порой удалялся под сень другого. И, уступая обольщениям Риальто, я нередко там проводил ночь напролет. Не мог ловить черты рассвета, не имея при том нужды таскаться по светающим улицам. Среди вечных заезженных черно-белых лент, кроме Чарли Чана и Женео Три, были вестерны и гангстерские фильмы, и мюзиклы, фильмы Жуан Фонтейн, Полет Годар, Джеймсом Кегни, Эбботом и Костелло и Фредом Астером. Механик был, между прочим, кажется, неравнодушен к Фреду Астеру. Он без конца его крутил, ну и очень скоро сам я тоже влюбился в Фреда. Когда бы не показывали фильм с его участием, я неизменно оставался. Я твердо верил, что механик тоже хранитель тайн, как Норман. Два храма, два жреца. Я жаждал его увидеть хоть на миг, но, увы, так и не сподобился этой чести. Фред Астер стал для меня вдохновляющим примером. Его походка, речь, его вкусы. И, конечно, я и в Джинджер Роджерс влюбился тоже. Включил ее в число своих прелестниц. Сплошь да рядом фильм с ее участием показывали перед самым полуночным апофеозом. В веющих шелках, сжимая вытянутую руку Фреда, мерцающая и явственно невесомая, Джинджер, застыв в наклонном арабеске, вдруг таяла во мраке ночи, как эвридика. А я, зажатый, шаркающий, кашляющий, ее поглотивший тьмой, воображал, что она пропала навеки, и чувствовал настоящее, невымышленное горе. И бог знает, в какое б я ударился отчаяние, до чего бы себя довел, если б вдруг под жужжание проектора, звук от которого сердце дрожит сильнее, чем от вагнеровского полета валькирий, вдруг она снова была тут как тут, воскресшая из мертвых, голой, взятая на небеса, и там извивалась на ковре. Чудо! Чудо! Чудо! О, как хотелось к ней приблизиться, молитвенно, с розой без стебля в лапах, смиренно сложить цветочек в вазочку ее пупка, как жертвоприношение. Но, вероятно, все эти эмоции, все эти желания в своей безмерности при таком моем скромном телосложении были мне не по плечу. И, возвращаясь в свое убогое жилище на потолке книжного магазина, я себя чувствовал совершенно разбитым. Тяжела безответная любовь, но любовь безнадежная может просто доконать. Я по 2 дня не ел ни маковой росинки. Я читал